великая княгиня Елисавета Федоровна. В июне 1918 года уехала графиня Т. со всей семьей в Кисловодск. Помню, как мы долго обсуждали с ней вопрос, куда бы зашить ее бриллианты и вообще ценности, которые ей удалось сохранить во время бегства из царского села. Шансов на то, чтобы удалось их благополучно довести, было мало. По всем поездам шныряли грубые насильники, которые обыскивали везде, во всех вещах и даже раздевали, чтобы найти золото и драгоценности. Но не бросать же было их, но хоть с большим риском и маленькой надеждой на успех попытаться их сохранить. Решили зашить их спереди в нижнюю юбку. Я ей зашивала. 23 года я не знала ничего о ней, и то, что пришлось услышать, было ужасно, но обычно в то время. У нее было 5 детей. Дочь 18 лет, в то время, что она у меня жила, которая вскоре вышла замуж и уехала с мужем. Самая старшая дочь Елисавета была фрейлиной императрицы, еще в начале июня уехала в Екатеринбург с намерением пробраться к заключенной царской семье, чтобы послужить и утешить их в их скорби. Мать не одобряла этой поездки. Будучи сама не только верно преданной государю и государыне, но, насколько это было возможно, и другом их. Не одобряла она потому, что не считала возможным, чтобы большевики допустили дочь ее к царю. И в силу нервного и экзальтированного характера дочери она боялась, что та будет не успокаивать, а наоборот нервировать их величество. Никакие уговоры не помогали. Тогда графиня попросила меня съездить в Москву к великой княгине Елисавете Федоровне и спросить ее совета, как поступить. Я поехала. Великая княгиня жила уже в Марфо-Мариинской общине. У нее было две комнаты, скромно обставленные, но со строгим вкусом, гармонирующим с ее одеянием диаконисы, полумонашеским. На объяснение мое, по какому делу я приехала, эта всегда спокойная, обворожительная женщина сильно взволновалась и даже несколько рассердилась. Вернувшись домой, я сообщила о мнении великой княгини. Но Елисавета Т. не подчинилась и этому запрещению и уехала. Вплоть до прошлого года я ничего о них не знала. В 1945 году я получила в Германии письмо от графини из Парижа. После ужасных переживаний в советах ей, благодаря золоту, имеющемуся у ее родственников в Англии, удалось уехать в Лондон, где она жила много лет, а затем переехала в Париж. О судьбе детей она сообщала следующее. О старшей дочери Елисавете, уехавшей в Екатеринбург к царской семье, она ничего не знала. Нигде, ни в каких записках об убийстве царской семьи о ней не упоминалось. Недавно кто-то сообщил графине, что ее дочь в 1935 году видели в Сибири, сестрой милосердия в больнице. В момент выезда от меня с графиней было трое детей. Дочери 15 лет и 14 лет, и сын 7 лет. По дороге от меня в 1918 году ее ценности были обнаружены и, конечно, отняты. Сама она арестована и привезена в Кисловодск прямо в тюрьму, а затем куда-то вглубь Кавказа, где провела 3 года, ничего не зная о детях. По выходе из тюрьмы ее ожидала следующая драма в судьбе детей. Старшая из девочек расстреляна. Вторая насильно взята в жены евреем из ГПУ, от которого у нее родился ребенок, мальчик, а сын ее пропал. Долго искала она его повсюду и, наконец, нашла среди беспризорных в Кисловодске на базаре. Вот судьба одной из представительниц русской аристократии, не сумевшей выехать сразу за границу. Это была женщина глубоко верующая, смиренная молитвенница, всеми любимая и уважаемая, в силу чего и могла только пережить все свое горе.